Софи Ирагонден, вырванный из рук лабораторных палачей. Их использовали для опытов вивисекций. Вы представляете? Ужас! Мне пришлось потрудиться, чтобы заставить их забыть. Они все еще полностью не оправились. Их раны плохо рубцуются. Вы хотите сказать, что вы их украли? Не я, но молчок об этом. Она располагает полные мисочки в ряд, как маленькие тарелочки белоснежкиных гномов. Она открывает дверцу одной из корзинок. Появляется недоверчивый розовый носик. Я пугаюсь. Вы их выпускаете? Она спокойно смотрит на меня своими правдивыми голубыми глазами. Смотри-ка, они голубые. Они не будут есть взаперти, у них шок, понимаете? Это был тяжелый день, я должна их успокоить. Встав на четвереньки, она объясняет коту. Ну вот, Генри, мы приехали. Иди же, я жду. Давай, поешь, дорогой. Старый кот тигрового окраса смотрит на нее, коротко мяукает. Осторожно ступает одной лапой, другой, трется головой о ее протянутую руку, обнюхивает содержимое миски и, наконец, осмелившись поверить, поудобнее усаживается, уткнувшись носом в еду. Он подцепляет кусок, пытается перетереть его челюстями. «У бедняжки нет зубов», — говорит дама. Пес виляет хвостом в знак сочувствия. Он следил за ее действиями с большим интересом, а я говорю себе, что если подобная процедура повторится со всеми остальными 9 зверушками плюс с псиной, то это долгая история. Процедура повторилась. На это уходит целый час, в течение которого я стараюсь потихоньку убрать все самое неприличное, грязные рубашки и трусы, разбросанные вперемешку с книжками на никогда не складывающемся складном диване кровати, раз и навсегда развалившемся в положении кровати. Куча всяких вещей такого же рода, которые обычно меня не стесняют, пока на них не упадет чужой, а значит, недоброжелательный взгляд. Я не привожу женщин к себе никогда. Следовательно, замужние женщины для меня под запретом. Впрочем, я заметил, что они предпочитают встречаться у себя в привычной обстановке. Это придает им уверенности. Я думаю, создает впечатление, что они не бросаются, очертя голову, бог знает какую неизвестность. Они остаются одной ногой на твердой земле, цепляются одной рукой за перила. Я тоже предпочитаю это, и не только по причине моей позорной грязи ленивого холостяка. Проникнуть в личную жизнь женщины до того, может быть, как проникнуть в нее самое, вот приключение, равное открытию могилы Тутанхамона. Впрочем, они все ужасно банальны, но так трогательны в своих посягательствах на оригинальность. Это тоже поймало меня на бездумном импульсе. Сказать по правде, я не видел в ней женщины, не думал о ней, как о женщине. Всего-навсего шар бесполой теплой одежды, доведенный до полного отчаяния. Она покончила с кормежкой всего своего народца. Это было самым срочным. Ей стало жарко. Она снимает самый верхний слой, стеганый пуховик, свитер, свитер и еще раз свитер. С каждым снимаемым слоем из бесформенного блока появляются формы, изобильно женственные, в стиле майоля или, скорее, в стиле этих дебелых толстозадых теток, одно время украшавших Елисейские поля, скульптора Ботро, если мне не изменяет.